Ренфри откинула голову и громко рассмеялась, успев прикрыть рот рукой. Потом посерьезнела и уставилась на ведьмака горящими глазами. «Геральт, я была княжной, но в Крейдоне. У меня было все, о чем только можно мечтать, даже просить не было нужды. Слуги по первому зову, платья, туфельки, трусики из батиста, драгоценности и бижутерия, буланы и пони, золотые рыбки в бассейне, куклы и дом для них, поместительный твоей здешней лачуги. И так было до того дня, пока твой Стрегобор и эта шлюха Оридея не приказали егерю отвезти меня в лес, зарезать и подать им мои сердце и печень. Прелестно, не правда ли?» «Скорее, отвратительно. Я рад, что ты тогда разделалась с егерем, Ренфри». «Разделалась? Как же! Он смилостивился и отпустил меня. Но сначала изнасиловал, сукин сын, отобрал серьги и золотую диадемку». Геральт глянул ей в лицо, поигрывая медальоном. Она не отвела глаз. «На том и кончилась, княжна. Платьице разорвалось, батистовые трусики навсегда потеряли белизну, а потом были грязь, голод, вонь, палки и пинки. Я отдавалась первому встречному за миску похлебки и крышу над головой. Знаешь, какие у меня были волосы? Как шелк. И спадали на добрый локоть ниже икр. Когда я завшивела, мне обрезали косы ножницами для стрижки овец под самый корень. Больше они так и не отросли по-настоящему». Она ненадолго замолчала, отбросила со лба неровную прядку. «Я воровала, чтобы не подохнуть с голоду. Убивала, чтобы не убили меня. Сидела в ямах, провонявших мочой, не знаю, повесят меня утром или только выпарят и выгонят. И все это время моя мачеха и твой колдун преследовали меня. Нанимали убийц, пытались отравить, насылали порчу. Проявить великодушие? Простить им по-королевски? Я ему по-королевски башку оторву. А может, сначала вырву обе ноги, там видно будет». «Оридея и Стрегобор пытались тебя отравить?» «Именно что. Яблоком, заправленным вытяжкой из красавки. Меня спас один гном. Он дал мне рвотный камень, от которого, я думал, меня вывернет наизнанку, как чулок. Но выжила». «Один из семи гномов?» Ренфри, которая в этот момент как раз наполняла кубок, держа над ним бурдючок, замерла. «Ого, ты много обо мне знаешь. А что, что ты имеешь против гномов или других гуманоидов? Если быть точной, они относились ко мне лучше, чем большинство людей. Но тебе до этого нет дела. Я сказала, Стрегобор и Оридея, пока могли, преследовали меня, как дикого зверя. Потом уже не могли. Я сама стала охотником». Оридея откинула копыта в собственной постели. «Для нее я составила особую программу. А теперь для колдуна. Геральт, как ты считаешь, он заслуживает смерти? Ну скажи!» «Я не судья. Я ведьмак». «Именно что. Я сказал, есть два человека, которые могут предотвратить резню в Блавикене. Второй — ты. Тебя колдун пустит в башню, и ты его убьешь». «Ренфри, — спокойно сказал Геральт, — по пути ко мне ты случайно не свалилась с крыши головой вниз?» «В конце концов, ведьмак ты или нет, черт побери? Говорят, ты убил Кикимору, привез ее на ослике для оценки. Стрегобор хуже Кикиморы. Она бездумная скотина и убивает, потому как такой ее боги сотворили. Стрегобор — изверг, маньяк, чудовище. Привези его мне на ослике, и я не пожалею золота». «Я не наемный убийца, сорокопутка». «Верно», — улыбнулась она и откинулась на спинку стула, положив ноги на стол и даже не пытаясь прикрыть юбкой бедра. «Ты ведьмак, спаситель людей, которых защищаешь от зла. А в данном случае зло — это железо и огонь, которые разгуляются здесь, когда мы встанем друг против друга. Тебе не кажется, что я предлагаю меньшее зло, самое лучшее решение? Даже для этого сукина сына Стрегобора можешь убить его милосердно, одним движением, случайно. Он умрет, не зная, что умирает. А я ему этого не гарантирую, совсем наоборот». Геральт молчал. Ренфри потянулась, подняв руки над головой. «Понимаю твои сомнения», — сказала она, — «но ответ я должна получить немедленно». «Знаешь, почему Стрегобор и княгиня хотели тебя убить тогда в Крейдене и после?» Ренфри резко выпрямилась, сняла ноги со стола. «Думаю, это ясно», — взорвалась она. «Хотели отделаться от первородной дочери Фреде Фалька, потому что я была наследницей трона. Дети Оридеи родились в результате марганатической связи, и у них не было никаких прав на...» «Я не о том, Ренфри». Девушка опустила голову, но только на мгновение. Глаза у нее разгорелись. «Ну хорошо. Якобы я проклята, испорчена еще в лоне матери. Я...» «Договаривай». «Я чудовище». «А разве нет?»